Глава 18. Я немного порадовалась, что утро еще не вступило в свои права, ведь у меня больше не было моего черного шелкового халатика-кимоно. Влетев в свой маленький номер, я приняла облик человека. Короткий меч со звоном упал на пол. Обнаженный, дрожащий от адреналина, я лежала на твердом деревянном полу, наблюдая, как выравнивается мое дыхание и замедляется сердцебиение. Бакидзаси лежал у моих ног, и я то и дело поглядывала на голубые ножны с бледным рисунком. Не стоило почивать на лаврах. Самая трудная часть задачи была позади, но это еще не конец. Отдохнув несколько минут, я встала, закрыла окно, включила свет и завернулась в полотенце, взятое с полки в ванной. Сидя на узкой кровати, я рассматривала клинок, из-за которого едва не погибла. Рассматривая рукоятку Вакидзаси, я оценила потрясающие таланты и навыки создавшего его мастера. Когда-то, давным-давно, кожа на рукояти была выкрашена в синий цвет. Но со временем она истерлась и посерела. Вероятно, меч не слишком часто находился в синих, инкрустированных перламутром ножнах с изысканным изображением деревьев. Я вытащила Вакидзаси из ножен. Лезвие, смазанное маслом, хорошо сохранилось. Край был острым и блестящим, без зазубрин. Возле рукояти я обнаружила виньетку из вьющихся стеблей и цветков хризантемы. Крепко держа меч обеими руками, я подняла его над головой. Да, куда этому Вакидзаси до устрашающих катан вроде тех, что мне довелось видеть этой ночью? Если не считать красивых ножен и виньетки, меч казался довольно непримечательным. Мне стало интересно, почему именно он так важен для Даичи. Теперь, когда я оказалась в безопасности, усталость сковала мое тело свинцом. Я вложила меч в ножны, убрала его в сейф и приняла долгий горячий душ. Мне пришлось несколько раз умыть лицо. Макияж гейши исчез. Едва я превратилась в птицу, но мне казалось, что краска навсегда въелась в мою кожу. Я трижды вымыла волосы шампунем и долго намыливала и усердно терла губкой свое тело, пока кожа не начала скрипеть от чистоты. На плечах я обнаружила несколько колотых ранок от иголок, которые каким-то образом появились на кончиках пальцев Райдена. Когда я намыливалась, их стало отчаянно щипать. Так что я стиснула зубы от боли и неожиданно вспомнила о подмигивающем лице Они и языке, который высунулся, чтобы слезнуть брызги крови с кожи Оябуна. Меня передернуло. Я вытерлась иголой и забралась в постель. Мокрые волосы завернула в полотенце. Перед сном меня посетила мысль, что было бы здорово, если бы никто не заметил громадного золотого орла с мечом в лапах, который опустился на подоконник открытого окна заштатного отеля, а затем исчез в номере. «Ты хочешь, чтобы я осталась здесь, да?» Который раз спрашивал я у Даичи, искренне надеясь, что неправильно поняла его слова. Я позвонила ему утром, когда проснулась. «Меч у меня. Почему бы мне не вернуться в Канаду?» «Жди меня в Тоттори», — велел он. «Я завершу свои дела и приеду, как только смогу». «Я думала, ты хочешь, чтобы я привезла Вакидзаси домой?» — сказала я, проводя рукой по голове. Волосы за короткие часы сна сбились колтуном. Ранки на плечах здорово болели. Я, ежась и беззвучно ругаясь, прощупывала их подушечками пальцев. «Я никогда этого не говорил». Голос Даичи моего дедушки звучал как-то отстраненно. И еще его заглушали помехи. У меня не было права просить Даичи объясниться. Я даже не могла сделать что-либо против его воли. Я ждала, надеясь, что он скажет хоть что-нибудь еще, но не слышала ничего, кроме приглушенного треска. В ушах гудело. Мне требовалось чуть больше информации, но Даичи не спешил ей делиться. «Ты скоро приедешь?» — спросила я. «Через несколько дней. Скоро буду. Мне немного осталось». Буркнул он. «Я позвоню тебе, когда буду в Японии. Будь осторожна и не привлекай к себе внимания. Скоро ты будешь совершенно свободна». Он повесил трубку. Раздражающий шум тоже исчез. Озадаченная телефонным разговором, я долго сидела на своей кровати. Даичи, мягко говоря, не молод. Он куда старше, чем любой долгожитель, кротавший свои дни без Тамаши. В тот роковой день, когда мы с сестрой встретились с ним в лесу, он был человеком весьма преклонного возраста, о чем любил напоминать мне к месту и не к месту. Мой Тамаша подарил ему годы жизни, но больше ровным счетом ничего, если не считать меня в качестве верной рабы. Многочасовой перелет в Японию, да еще и с пересадкой, отнимет у него массу сил. Зачем так мучиться, если я готова привезти ему этот злосчастный меч? Пожав плечами, я встала и надела свой последний чистый комплект одежды. Черные брюки, серую хлопчатобумажную рубашку на пуговицах с короткими рукавами и простую черную куртку с капюшоном. Ничего не поделаешь, придется ждать Даичи. Шелковый черный халатик остался в крепости Якудза в качестве их сомнительного трофея, и потому мне пришлось отправиться на поиски портного, который смог бы шить аналогичный. Идея Даичи действительно была отличной, хотя признавать это мне было неприятно. Прихватив маленькую сумочку, в которой отлично размещались кошелек и телефон, я надела кроссовки и вышла из отеля. Окно в номере на всякий случай оставила открытым. День был теплый, тихий и влажный. Вскоре я сняла куртку и понесла ее в руках. У меня возникли смутные опасения, что меня увидят и узнает какая-нибудь девушка из тех, что оказались в крепости прошлой ночью. Но мой страх был беспочвенным. Они наверняка все еще продолжают с тем или иным успехом исполнять роли гейш и майка для своих заказчиков якудзы. И даже если в центре Тотори в этот час прогуливается кто-то, кто был на острове прошлой ночью, шансы, что он узнает меня без макияжа и костюма, весьма невелики. Мне, конечно, хотелось бы узнать, что Райден и его они думают о Ханте, который проникла в Додзё и выкрыл оттуда в Акидзасе. Возможно, он разослал своих подручных, велев им расспросить других девушек о малорослой особе в синем кимоно журавлями. А потом я решила не морочить себе голову дурацкими вопросами. Райден не заслуживал больше внимания, чем то, что я ему уделяла. Меня не покидала навязчивая мысль о моей якобы силе, благодаря которой я способна избавить главаря якудзы от его демонов. Неспешно продвигаясь к железнодорожной станции, я забрела в торговый район и, воспользовавшись GPS в смартфоне, отыскала ближайшую портновскую мастерскую. Она оказалась просто крошечной. Я открыла дверь и протиснулась к прилавку, вдыхая тонкий запах новенького полотна и текстильной пыли. Справа и слева высились глубокие стеллажи, заполненные свертками и рулонами тканей. За прилавком виднелся узкий дверной проем, закрытый занавеской. Из-за нее доносились голоса двух мужчин. Один, услышав, видимо, стук входной двери, выглянул из-за занавески. Увидел меня, вышел, поклонился и встал за прилавком. «Чем могу помочь, мисс?» Я с радостью узнала характерный диалект Тоттори. У портного не хватало нескольких зубов на нижней челюсти. Глаза окружали темные круги, и улыбался он не жизнерадостно, а услужливо. Я ответила ему полупоклоном. «Мне нужно простое черное кимоно из чистого шелка. Вы можете его шить?» «Конечно». Он подтвердил свои слова кивком. «У вас есть выкройка?» Я покачала головой. «Я могу нарисовать. Ничего сложного, никаких изысков». «Надеюсь, у вас твердая рука». Он повернулся к стеллажу и вытащил оттуда несколько свертков черной ткани. Разложив их на прилавке, пояснил. «Это все шелк». Потом достал из-под столешницы коробку, открыл ее и показал мне несколько катушек ниток. Пощупав ткань, я выбрала самую тонкую. «Это прекрасный шелк из Китая», — одобрительно заметил портной. «Мягкий, легкий и прочный». «Чем легче, тем лучше». Я заглянула в коробку с нитками. «Нитки тоже должны быть натуральные шелковые. Тут есть такие?» «О!» Он помолчал, постукивая пальцем по подбородку. «Одну минуту». Портной исчез за занавеской, поговорил, видимо, с напарником и появился снова с небольшой деревянной коробкой. Поставил ее на прилавок, открыл и, вытащив крошечный старинный сундучок, откинул его крышку. Извлек из кармана очки и принялся перебирать тощенькие катушки. Извлек одну и, водрузив очки на кончик носа, прочел описание на нижней части катушки. «Да, 100-процентный шелк», — удовлетворенно констатировал портной, протягивая катушку мне. Я покрутила ее, рассматривая. «Идеально». Портной кивнул, отложил все ненужное в сторону, развернул выбранную мною ткань, достал блокнот и положил его сверху. «Нарисуйте тут», — попросил он, протягивая мне карандаш, и похлопал по нагрудному карману. «Куда же я задевал сантиметр?» Я аккуратно изобразила самое простое кимоно с кармашком и тапочки. Портной снова шмыгнул за занавеску и исчез, и вынырнул из-за нее с мягкой, гибкой лентой. Он посмотрел на мой рисунок и удовлетворенно кивнул. «Да, очень просто. Я шил нечто подобное, только подлиннее. А вот это вижу впервые». Он указал на тапочки. «Их тоже нужно шить из шелка?» «Да, из того, что мы выбрали». Портной нахмурился. «Так они долго не прослужат». «Ничего страшного», — заверила его я. «Им и не нужно». В эту минуту из-за занавески показался еще один мужчина, моложе первого и шире его в плечах. Я осеклась с тревогой, заметив, что из-под воротничка его рубашки выглядывает край татуировки. Мужчина не проронил ни звука, просто смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. «Хм», — пробормотала я, собираясь с мыслями. «Тапочкам не обязательно быть прочными. Они предназначены для церемониальных целей». Я нервно кашлянула. «Хорошо», — сказал портной, — «если вы этого хотите». Он жестом указал на низкий табурет возле входной двери. «Пожалуйста, встаньте сюда, я сниму с вас мерки. Кимоно ведь для вас, я полагаю». Я кивнула, залезла на табурет и раскинула руки. Пока портной измерял меня, записывая все в свой блокнот, я изо всех сил старалась вернуть себе душевное равновесие, что давалось нелегко, учитывая события минувшей ночи. Кто этот тип? Почему он не помогает портному? Он якудзе или какой-то оригинал, решивший украсить себя татуировкой? Сколько времени уйдет на мой заказ? Поинтересовалась я, когда портной закончил снимать с меня мерки. «Неделя должно хватить», — ответил он. Я помрачнела и, спрыгнув с табуретки, нависла над прилавком. «А побыстрее никак нельзя?» А если Дайчи появится завтра или через день, я не хочу торчать в тот торе дольше, чем это необходимо. Портной нахмурился. Так это срочный заказ. Я доплачу, чтобы получить его за несколько дней. Мило улыбнулась я портному.